Я оставил товарищей наслаждаться шумом инженерной техники, а сам пешком направился в ту сторону, куда меня послал Старлей. На территории пламени народу было немало, хватало и военных, и гражданских. Все куда-то спешили, мимо проезжали грузовики с разнообразным грузом. В общем, люди были при деле. На меня время от времени поглядывали, но внимания всерьез не обращали. Уже потом я понял, что поглядывали даже не на меня, а на мой странный автомат, каких здесь отродясь не водилось. Недаром, все новое в армии начиналось обычно отсюда, поэтому некоторые вояки тащили на плечах АЕК-971. Заметил я и несколько АК-103, которые на вооружение приняты не были, как мне кажется, но, наверное, попадали сюда на испытания. Вот любители АКМов их сейчас и приватизировали, как еще более продвинутую версию любимого автомата. Я бы и сам от такого не отказался. Но большинство были вооружены обычными АК-74М, что и правильно, в общем-то. Минут через пять я дошел до здания штаба, самого обычного, классического, с застекленной дежуркой на первом этаже и пустовавшим постом номер один, где сейчас не было ни знамени части, ни часового возле него. Интересно, кстати, на эти командные курсы к чему приравниваются? К дивизии? Подошел к дежурке, спросил у помдежа, целого лейтенанта, где можно найти Пантелеева. Он послал меня в здание напротив, в учебный корпус инженерной подготовки, где должно было проходить совещание. Корпус оказался соседним, так что уже через пару минут я поднялся по лестнице на второй этаж и шел по пустынному, выложенному натертым паркетом коридору на шум голосов. Шума, надо сказать, было много. Я заглянул в огромный класс со сдвинутыми к стенам пособиями и развешанными по стенам плакатами и таблицами. Там было людно, накурено. На сдвинутых столах лежала огромная схема чего-то, скорее всего, территории пламени. Какой-то невысокий и очень коренастый, почти квадратный майор тыкал рукой в карту и говорил: «Только так! Экономим процентов 20 стройматериалов, и на случай тревоги людей собрать легче!» Пантелеев тоже был в комнате, но в дискуссии не участвовал. Видать, не по его части спор. Увидев мою всунувшуюся в дверь физиономию, на секунду задумался, а потом явно, к моему удивлению, узнал. Махнул рукой, мол, подожди. «Да не вопрос вообще-то, подожду». Вышел в коридор, присел на подоконнике. Отстегнул с разгрузки рюкзак-однодневку, открыл, заглянул внутрь. Вот он. Оранжевый пенопластовый контейнер, в котором хранится причина смерти этого мира. И, может быть, его спасение. Одно из двух. Почему он здесь? Да проще некуда. Я не знаю, кто и о чем думает, мне сложно увидеть мысли другого человека. Пантелеев единственный, кто проявил свое истинное «я», расстреляв тогда члена правительства с охраной. Не думаю, что такой человек, который плевал на всю власть и авторитеты и своей рукой казнил тех, кто бросил свой народ и бежал, не в Кремле же расстрелы были, в международном аэропорту, способен торгануть той тайной, которую я хочу ему доверить. А доверить кому-нибудь ее надо обязательно. Слишком уж на тоненькой ниточке висит успех всего моего похода. Случайная стычка, засады, что угодно. И образцы оригинального вируса будут утрачены навсегда. А ведь не зря Дегтярев хранил два контейнера. Два, в скобках, два, то есть не один, больше одного. Это один и еще один. Это как в ухо кричать и при этом по башке бить. Не вези один, оставь второй на хранение у надежных людей. А кто у меня надежный человек, если все мои лучшие друзья едут со мной? Вот и вспомнился мне подполковник Пантелеев. Он вышел минут через пять, спросил. Надумал? К нам прибыли. «Почти что, товарищ подполковник, но не совсем. Тут дело такое. Если короче, я знаю, кто всю эту беду вокруг начал, кто виноват и что делать, чтобы хоть что-то от этого мира спасти», — выпалил я единым духом. «Перегрелся на?» — без всякого сочувствия спросил Пантелеев. «Никак нет. Я там работал, в той лавочке, откуда это все пошло. А вот это я развернул полиэтиленовый пакет с контейнером». Это хранилище с оригиналом вируса, того самого, что был модифицирован и оживляет теперь мертвецов. Пантелеев посмотрел на меня внимательно, как будто прикидывая, по какому месту головы надо мне постучать, чтобы мозги на место встали. Однако стучать не стал, а вместо этого спросил. «Можешь доказать?» «Могу». «Чем?» «Видео из лаборатории. Опыты на крысах и обезьянах. Описание всего процесса модификации вируса. Но это очень уж технически продвинуто». «Если есть специалист, то найдем», — сказал Пантелеев. «Не нобелевский лауреат, но в бактериологическом разбирается. Что еще?» «Этот контейнер, но его вскрывать нельзя. Я постучал ладонью по оранжевой пенопластине. Кто такие знает, тот поймет. Здание института в Москве, до которого могу довести. Там что-то осталось наверняка, что подтвердит. И я могу это здание описать до миллиметра, поймете, что не вру». Он помолчал, хмыкнул. «В голове пока не укладывается на, что это может быть издержками вместимости головы. У тебя с собой только контейнеры. Не только еще диски с информацией». «С собой», — уточнил он. «С собой», — подтвердил я. «На компьютере прочитать можно? Никаких шифров?» «Нет, все почти в открытую. Обычное кодирование файла через форточки, но пароль я дам». «Вот как?» Пантелеев явно и глубоко задумался, потом спросил. «Ты один? Жрать хочешь?» «Не один. Нас трое. Жрать хотим», — сказал я и добавил. «Причем хотим практически всегда». «Хорошо», — кивнул он задумчиво. «Я команду дам, чтобы вас накормили. Знаешь, где здесь гостиница?» «Никак нет». «Все просто. Зови своих бойцов на и идите вдоль ряда учебных корпусов вон в ту сторону», — он махнул рукой за окно. «Увидишь здание офицерского общежития из серого кирпича. Слева на первом этаже столовка. Подойдешь на раздачу, скажешь, что трое от меня. А я пока попробую кое-каких людей собрать на и порешать, что нам с тобой делать. Я тебя по радио и вызову, канал только настрой. Задачу понял, на?» «Так точно, товарищ подполковник», — козырнул я. «Задачу на обед понял». Я сгреб пакет с контейнером в рюкзак, затем вызвал по рации Шмеля. Он сразу откликнулся, и я объявил, что нас собираются кормить. Шмель от еды в жизни не отказывался, да и Пашка в склонности к диете пока замечен не был. И уже через минуту я увидел их, бегущих в темпе марш-броска. Я помахал им рукой с крыльца, спустился навстречу. Мы пошли вдоль ряда зданий, построенных еще в сталинские и хрущевские времена, с поблекшими мозаичными панно на торцевых стенах, изображающими героических воинов. Отсюда открывался отличный вид на учебные поля, и меня поразило, что идет активная их распашка. Там одновременно работали три трактора. А ведь верно. Место-то на полигонах прорва, и техника имеется. Распаши, посади хоть ту же картошку, и то легче будет пережить грядущее. Как все просто. Живу на даче сейчас, а не сообразил, что так тоже выживать можно. Пусть я сам, отродясь во дворе, ничего не сажал, зато соседи на грядках в позиции кверху задом весь сезон проводили. А ведь этих соседей эта самая картошка с 6 соток вкупе с помидорами и не пойми чем чуть не год кормила. А тут пахать не перепахать. Трактора и плуги они откуда-то позаимствовали. И гражданских здесь немало, кстати. И явно не только семьи офицеров. Мужиков в штатском или полувоенном полно, и все при деле. Одно здание явно под детский сад отведено. Его сейчас по кругу забором обносят. Разумно. Дети всегда были главной ценностью, а теперь в рухнувшем мире они единственная надежда на его возрождение. Даже сейчас возле детей стоит патруль из 3 бойцов в брониках, в арамидных новых шлемах, с автоматами, а на крыше снайпер с СВД расселся. И не отходят. И нехрен отходить. Дальше на просторе учебных полей тут и там кипела какая-то работа. Отсюда было сложно разобрать. Территория пламени огромна, превышает дивизионную, одних учебных полей здесь до горизонта, а кроме того парки для техники, склады и прочее. Готовили здесь почти по всем воинским специальностям, вот и полигоны на все случаи жизни завели. Вообще во время прогулки появилось впечатление, что здесь решили обживаться всерьез, надолго и, главное, продуманно. И что еще, на территории учебного центра ощущаешь себя в безопасности. Здесь не надо было бы и фишку держать, народ бы делом занимался, боевой подготовкой, например. Вопрос в другом. Как бы нам с местным населением не слиться окончательно? У нас все же задание. Чтобы не обобществили наше движимое имущество в виде автомобилей. Нам на них дальше катить. Кормили в столовой незамысловато, но и неплохо. Шмель успел поболтать с приятной тетенькой на раздаче, которая сказала, что вечером свободным от службы могут и 100 грамм налить или пивка. Но до 8 вечера ни-ни, приказ генерала Лаптева, который учебным центром теперь командует. Доели, потом пили яблочный сок из пакета, когда у меня в разгрузке радио заговорило. Звали туда же, в инженерный учебный корпус. Мы подскочили как от взрыва и побежали туда. Уже втроем пробежали по коридору 1-го этажа, оттуда по лестнице сразу на 3-й в какой-то другой класс. Его нашли легко. Возле дверей стояли несколько офицеров в камуфляже, судя по всему, из бойцов Пантелеева. Сам он тоже был там, махнул рукой, загоняя в класс. Там был развернут по стене экран. За нами кто-то вошел следом, кого мы даже сразу не разглядели. «Товарищи офицеры!» — скомандовал Пантелеев, все стали смирно. «Вольно, садись!» — махнул рукой седоватый офицер в форме без знаков различия с автоматом на плече. Несмотря на его непрезентабельный вид, я догадался, что это и есть Лаптев. Нормально мы не разглядели, короче. Совсем нюх потеряли. Ладно, партизанам можно. Офицеры, сидящие за столами, в общей сложности человек 10, с оттенком любопытства смотрели на нас. «Сенчин», — позвал подполковник какого-то старлея. «Ты у нас главный специалист, подключи компьютер к проектору, кино показать». «Есть», — сказал молодой, блондинистый Сенчин с автоматом на плече взял у меня диск, который я ему протягивал. Спросил, что-то искать надо? «Там отдельная папка видео, AV-файлы». «Понял». Сенчин пошел к компьютеру у преподавательского стола, включил его, опираясь на стол в ожидании загрузки. Я глянул вверх. «Точно, проектор под потолком. Годится, так действительно понятней». «Товарищи», — заговорил Пантелеев, опуская свое обычное «на». «Как я уже говорил, у нас появилось понимание, с кого эта вся хрень началась. Здесь у нас человек, зовут Сергей, который работал в компании «Фармкор». Кем?» «По техническому обеспечению работ был главным», — расплывчато представился я, немилосердно при этом наврав. «Видеонаблюдение, компьютеры и прочее железо». «Как-то не очень хочется сознаваться в непосредственной работе над вирусом. Мало ли, во что это все выльется для меня. Лучше поосторожней». «Может, сами расскажете, что и как вам удалось узнать», — предложил Пантелеев. «Да, думаю, так проще будет». И я рассказал все со всеми деталями. Обо всем, как начиналось, чего хотели добиться, как обнаружился этот жуткий эффект воскрешения мертвых, как... Тут я Ксению выдавать не стал, сказал, что зеленые устроили взрыв. Как началось все в институте, как ответственный за безопасность начал стрелять сотрудников, как звонил везде, куда мог, умирающий Дегтярев, а потом застрелился. Как я вывез его семью. Сказал заодно, что семья не знает о смерти отца и попросил эту информацию считать секретной. Как приезжали к нам, чтобы убить, и чем все это закончилось. А затем рассказал, что я должен сделать с полученными контейнерами и куда с ними добраться. Для чего это все нужно? Вопросов тоже было много. Главным был один — где эти суки сейчас? С сожалением ответил, что мне это неизвестно. Черт его знает, где они? Первое лицо, небось, на Багамах где-то заныкалось. Личный самолет у него имелся, я точно знаю. «Гольфстрим» стоимостью в 20 миллионов долларов. Спросили, для чего я передаю эту информацию сюда и для чего передаю одно из хранилищ. Я ответил честно, что на хранение. Но если от меня не будет вестей в течение года в той или иной форме, то пусть снова кто-то едет в Горький 16 и везет эту коробку. «Все, Сергей?» — поднял глаза от блокнота Лаптев. «Все», — кивнул я. «Запас полезной информации исчерпан». Лаптев тоже кивнул, затем сказал. «Пантелеев, тогда вы и займитесь ребятами и обеспечить безопасность контейнеру и дискам. Примите народ сюда на то время, что им понадобится. Жить не учите, а помогите материально, если им нужно будет. В пределах разумного, разумеется». «Есть», — сказал Пантелеев, а затем позвал меня. «Пошли». Пантелеев вывел нас из класса и отвел еще на этаж выше, где было совсем пусто. Мы вошли еще в один класс пустой иголки, где он заговорил. «Теперь ты на мои вопросы ответь. Вопрос первый, на, ты где скрываешься?» «Километров 15 отсюда, на даче. Глухомань, почти ни души», — я ткнул пальцем приблизительно в направлении дачи. «И сколько ты намерен там сидеть?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Примерно неделю, по моим расчетам. Может быть, больше. Затем поедем». «Хорошо», — кивнул подполковник. «Вопрос второй. А если мы тебе предложим на эту неделю перебраться к нам? Здесь безопасно, не надо за людей бояться. Наши семьи тоже здесь, мы несколько корпусов под жилье обустраиваем на... Ну а вас в гостиницу устроим. У нас ведь даже дети». Он посмотрел на меня, как на слабоумного. «Ага. А мы тут все бездетные, на, конечно, как один. По бесплодию и мужской слабости, на. Знаешь, сколько здесь детей? Детский сад организовываем уже. Не видел, что ли? Им же веселей будет. И главное, эту неделю ты тратишь наши ресурсы, а не свои. Разве тебе плохо?» «Это неплохо. Даже очень хорошо». Я уже не задумывался. Освободить фишку от нарядов и потренировать личный состав на стрельбищах здесь и еще для кантемировцев в заправке поохотиться. Потом пожрать не из сухпаев, а из столовки. Она здесь очень приличная. Рембаза, подготовка машин, патроны. Может, еще чего получить удастся. Плюс генерал велел помогать материально. А мы не откажемся. Пусть помогают. Мы любим, когда нам вот так вот материально. «Товарищ полковник». «Мы переезжаем», — объявил я. «Но есть пара моментов. Первое. Мы помогаем сейчас воякам, которые по Ленинградке заправки охраняют. Неудобно обманывать. Они нам кое-чего взамен дают, со склада везут, а мы продинамим». «Не надо динамить. Занимайтесь по плану», — даже удивился он. «Я же просто защиту вам предложил и помощь, а не в строй ставлю». «А как у вас с личным составом?» «В смысле?» «Есть два мужика у меня на примете, толковых, лучше некуда. Одному под 40, другому столько же, наверное. Мастеровые, плотники, слесаря, автослесаря, что угодно. У обоих по ребенку. У одного жена повар из кафе, у другого учительница младших классов. Хотели бы пристроиться к безопасному месту, готовы служить, работать и все такое. В общем, быть полезными членами общества, так сказать». «Не вопрос», — ответил он. «Мы таких сами ищем и предпочитаем семейных или, по крайней мере, с девушками». «Почему?» «Потому что нам ячейки общества нужны», — словно удивляясь непонятливости, ответил Пантелеев. «А вот проблемы с ревностью и дефицитом женского пола не очень. Мы тут, чувствую, скоро как на острове будем. Если женщин будет мало, так я уже подумываю послать за одинокими дамами спасательные команды в город. Не знаю, правда, как их специально искать. Если у нас будет здесь много всех, и мужчин, и женщин, и детей, то мы как укрепленный город, считай. А если только вояки, то одуревший без баб отдаленный гарнизон. А если люди мастеровые и полезные, то мы их с распростертыми, так сказать, объятиями. Завтра к вечеру будем», — пообещал я. Толя Бармалей. 27 марта, вторник, утро. Утром все похмелились, пожалуй, даже снова нажрались, и поехали бесцельно колесить по Солнечногорску. Людей на улицах видно почти не было, время от времени в сторону Ленинградского шоссе ехали машины, не вызывавшие желания ограбить их владельцев. Затем они увидели, как во дворе новостройки загружается новый Гранд Чероки. Грузили его две средних лет женщины, мужчин видно не было. Джип понравился мальку, который захотел на нем прокатиться. Все посидели в машинах, наблюдая издалека за погрузкой. Затем мент застрелил одного мертвяка из помповика. Женщины испуганно оглянулись на выстрел, но, увидев, что убили зомби, одна из них крикнула «Спасибо!». «Пожалуйста, без базара», — пробормотал Толя и поехал в их направлении. Справа от него сидел малек, который, когда подъехали ближе, изрешетил обеих женщин длинной очередью из калаша. После чего Толя набил ему морду прямо в машине, потому что пули, кроме женщин, изрешетили и двигатель Гранд Чероки, превратив его в металлолом. Они поехали дальше. Мерин с ментом и костылем пристроился в хвост. Как убитые встали и побрели прочь со двора, уже никто не видел. Затем им удалось остановить десятку с семейством внутри. Мать, отец и две девочки-погодки, 12 и 13 лет. Родителей застрелили прямо в машине, а девочек затащили к себе и увезли. Сначала хотели везти на квартиру убитых проституток, но побоялись шума и криков. Мало ли кто в доме остался. Пусть ментов и не осталось, но доедет кто-то до той же заправки на Ленинградке, а оттуда сюда вместо милицейского бобика подкатит БМП с мотострелками, и тогда хана. Толя честно оценивал способности своего отряда к обороне. Поэтому девочек повезли все к тому же песчаному карьеру, где убили проституток. Тела их, кстати, там так и валялись, но кто-то их здорово объел, хоть много на скелетах еще осталось. Там девочек долго насиловали, попутно пили водку, закусывая колбасой, солеными помидорами из стеклянной банки и запивая рассолом. Затем девочек застрелили. Причем на этот раз умышленно стреляли в грудь. Малек сказал, что они воскреснут. Так и произошло. Девочек-зомби, смеху ради, решили не убивать, а просто бросили, уехав от них на машинах. Затем остановились и понаблюдали издалека, как маленькие голые зомби начали отрывать зубами куски разлагающегося мяса от трупов Светки и Ленки. Переехали через Ленинградку на противоположную сторону, устроились в тех же кустах, откуда вчера подсматривали за получающими оружие. И тоже не бесполезно. Перехватили «Жигули» четвертой модели с двумя средних лет мужичками, которых убили и забрали себе патроны. У мужиков опять были карабины вместо автоматов, и никто брать их не хотел. Снова вернулись в город, покатались по улицам, застрелили какого-то идущего по улице с ружьем мужичка. Но ружье оказалось старым, к тому же 16-го калибра. Поэтому брать с трупа ничего не стали. Но Бармалей выстрелил ему в голову из ТТ. Плодить зомби прямо в городе ему не хотелось. Дальше компанию начало окончательно развозить, и они снова поехали в квартиру проституток. У них там было водки еще больше ящика и закуски целая куча. Уже поднимаясь по лестнице, Бармалей задумался. Так развлекаться, как они делают сейчас, конечно, прекрасно. Но идея организации банды была не в том, чтобы валить всех направо и налево и трахать малолеток. Сейчас банда вооружена, спаяна даже не кровью, а целой бойней. Надо бы ее пускать и на настоящее дело. Настоящим делом Бармалей полагал захват чего-то такого, без чего никто обойтись не может, вроде той же заправки. Но все заправки у военных, и захватывать их будет только самоубийца. Кроме того, раньше Бармалей не думал, кто будет ему поставлять бензин на его заправку. Не военные же. Еще можно захватить какой-нибудь склад со жратвой и менять ее на всякие балабасы. Но где такие склады, Бармалей не знал. Он подумал, что мент должен знать, но расспросить решил его позже, после того, как выпьют и отдохнут. Мария Журавлева, 27 марта, вторник утро. Когда все уехали на очередной выезд, Маша заступила дежурной на фишку. На этот раз ее не взяли, потому что сочли, что учить ее стрелять можно лишь в ущерб остальным. А вот Сергеичу смена на НП очень даже понадобится, тем более меткий стрелок. Она успела уже раньше полюбить эти дежурства на НП и такому назначению обрадовалась. На чердаке было сухо и безветренно, очень тихо. С кем бы ни приходилось ей там дежурить или даже самой, как сейчас, эти 2 часа проходили незаметно за разговорами или за размышлениями.